35. Буря. Эпиграф. Даруй мне, Господи, посредственность. Мирабо. Жульен погрузился в глубокую задумчивость. Он едва отвечал на проявление нежности Матильды. Он был мрачен и сосредоточен. Никогда еще не казался он Матильде таким значительным, таким обаятельным. Она боялась, как бы его чрезмерная гордость не повредила положение вещей. Почти каждое утро она видела, как аббат Пирар приезжал в особняк. Разве не мог Жульен через него узнать о намерениях ее отца? Разве маркиз не мог ему написать сам под влиянием минутного каприза? Как же объяснить суровый вид Жульена после такой счастливой новости? Она не осмеливалась спросить его об этом. Она не осмеливалась. Она, Матильда. С этой минуты ее чувство к Жульену прибавилось что-то новое, неопределенное, похожее на страх. Эта сухая душа познала всю страсть, возможную в существе, воспитанном среди излишков цивилизации, которыми так восхищается Париж. На другой день очень рано Жульен явился к аббату Пирару. Во двор въехал старый ветхий экипаж, нанятый на соседней почтовой станции. «Такой экипаж теперь вам не подходит», — заметил ему суровый аббат ворчливо. «Вот 20 000 франков, которые дарит вам господин де Ламоль. Он предлагает вам истратить их в течение года, стараясь, однако, не давать поводов для насмешек». Священнику казалось, что в такой большой сумме, отпущенной юноше, заключается лишь повод грешить. «Маркиз прибавляет. Господин Жульен де Лаверне как бы получил эти деньги от своего отца. Называть его, впрочем, бесполезно. Господин де Лаверне найдет, вероятно, нужным сделать подарок господину Сорелю, плотнику Верьери, который заботился о нем в детстве». «Я могу взять это поручение на себя», — продолжал аббат. «Мне удалось, наконец, убедить господина де Ламоля пойти на соглашение с этим иезуитом, аббатом Фрилером. Его влияние, по-видимому, слишком сильно для нас. Одним из условий сделки будет признание вашего знатного происхождения этим человеком, который вертит всем Безансоном». Жульен не мог сдержать своего восторга. Он обнял аббата. Наконец-то его признали. «Фи!» — сказал аббат Пирар, отталкивая его. «Что это за светское тщеславие? Что касается Сорелли и его сыновей, я предложу им от моего имени ежегодную пенсию в 500 франков, которая будет выплачиваться каждому из них, пока я буду ими доволен». К Жульену уже снова вернулись его холодность и сдержанность. Он поблагодарил аббата в выражениях неопределенных и ни к чему не обязывающих. «Возможно, и в самом деле, — думал он, — что я оказался бы незаконным сыном какого-нибудь сановника, сосланного в наши горы грозным Наполеоном. С каждой минуты эта мысль начинала ему казаться все правдоподобнее. Моя ненависть к моему отцу как бы доказательство. В таком случае я уж не такое чудовище». Через несколько дней после этого монолога 15-й гусарский полк, один из самых блестящих во всей французской армии, заканчивал смотр на плацу города Страсбурга. Господин кавалер де Лаверне горцевал на самой прекрасной лошади в Альзасе, обошедшийся ему в 6 000 франков. Он был сразу произведен в поручики, не будучи никогда подпоручиком, разве только в полковых списках, о которых никогда не слыхал. Его бесстрастный вид, суровый, почти злой взгляд, бледность, невозмутимое хладнокровие с первого же дня начали создавать ему репутацию. Вскоре его тактичная учтивость — его искусство в стрельбе и фехтовании выказанные им без всякого хвастовства, уничтожили желание подсмеиваться на его счет. После 5 или 6 дней колебаний общественное мнение полка высказалось в его пользу. «В этом юноше, — говорили пожилые добродушные офицеры, — есть все, кроме молодости». Из Страсбурга Жульен написал господину Эшелану, бывшему верьерскому священнику, достигшему теперь самой преклонной старости. «Вы узнаете с радостью, в которой я не сомневаюсь, о событиях, заставивших моих родных обогатить меня. Посылаю вам 500 франков, которые прошу раздать негласно, не упоминая о моем имени, таким же несчастным беднякам, каким я был когда-то, и которым вы, наверное, теперь помогаете, как когда-то помогали мне».